Давид постоял минутку, словно ожидая, что мотоциклисты или еще кто-нибудь из немцев подойдет к подворотне. Но те в маск-халатах вскочили в седла и, обгоняя колонну по тротуару, помчались вперед. Никто не обращал на нас никакого внимания, и мы медленно разошлись. Пятое. Может быть, в то утро люди нашего двора последний раз стояли вместе. С приходом немцев мы постепенно начали отдаляться друг от друга, незаметно. И трудно было понять, кто виноват – мы сами, жизнь или немцы – потому что немцы в нашу жизнь будто бы не вмешивались, нас не замечали. Они тянули свои разноцветные провода, загоняли машины в наши дворы и даже располагались в наших квартирах так, словно нас там вовсе не было. Мы ходили по городу, как невидимки из довоенного фильма, с той только разницей, что в картине никто не видел одного человека-невидимку. А здесь все вдруг стали как бы невидимками. Мы никогда не встречались с такой высокоорганизованной бесстрастностью. Мы привыкли реагировать на призывы и речи, на марши и песни. Мы митинговали, спорили, ворчали, жаловались. Мы одобряли или возмущались, трудились или отдыхали, получали и отдавали продукты и деньги, займы и подписки. Теперь нам никто ничего не давал, не выдавал, не выплачивал, не продавал. Магазины не восстанавливались, разгромили, тем хуже для вас. Себе они возили пищу в машинах и кухнях. Себе они давали свет от движков. Наши электростанции лежали в руинах, и поднимать их никто не собирался. Немцы развесили по городу флаги, красные, а мы ожидали каких-то черных, пиратских, как на газетных карикатурах, с белыми кругами, в которых была вписана свастика. Такой флаг висел и над Солдатенгеймом, солдатским домом, в который превратили немцы бывший дом колхозника. Под флагом пучились огромные стекла витрин, сквозь которые виднелись нарисованы на стенках голые красотки с русалочьими хвостиками. Дядя Гриша потирал ладонью бритую голову и удивлялся. «Флаг у их паны Маш вообще красный, как у нас. Значит, рабочий человек останется». И поднимал вверх палец с желтым плотным ногтем. До войны дядя Гриша был действительно рабочий человек, токарь на заводе. Теперь он дома точил зажигалки, продавал их на базаре и потому чувствовал свое превосходство над теми, у кого не было ни зажигалок, ни харчей. Видимо, поэтому дядя Гриша и начал философствовать. Теми же толстыми пальцами он показывал, какое тетка сало на пять пальцев принесла и какой флаг у их. Я не мог слышать ни про их флаг, ни про сало в пять пальцев или в три. Сала я не видел со времен, когда мы со школой в первые месяцы войны ездили на уборочную в колхоз. Там устраивали забастовки, жаловались на однообразную пищу и в знак протеста засыпали однажды зубным порошком весь пол в школе, где нас разместили на жительство. Наш классный тер туфли испачканный пол и не знал, что с нами делать. Но вот настало время, когда ни школы, ни классного, ни еды, ни однообразной, никакой вообще. В раннем детстве я очень плохо ел, как говорила мама, когда однажды она решила провести эксперимент и не давала мне есть несколько дней, плакала, вздыхала, но держалась. На пятый день голодовки я попросил кусочек сухарика, который завалялся в буфете. «Можно мне его взять, мамочка?» Мама плюнула и прекратила борьбу. «Худой так худой, слабенький так слабенький», и ворчала. «Вот дадут тебе ребята во дворе пачек, а ты чем ответишь? Сдачи не дашь». А я и не хотел отвечать тем, кто мог дать мне пачек. Я не вступал в драки, не получал и не давал сдачи и считал, что могу ничего не есть, так даже легче и удобнее. Но через месяц-два оккупации, когда кончились наши с мамой скудные запасы, мешок крошева, из которого на кондитерской фабрике «Ротфронт» делали печенье, банка топленого масла, макароны и сахар. Мне очень захотелось есть. У бабушки, которая меня из-под тишка подкармливала, залезая в свой буфет, тоже кончились продукты. Мать нарезала последнюю картошку в пшенный кондер, суп с пятнами масла на поверхности и очистки пустила на оладьи. Потом, когда картошка кончилась совсем, оладьи из очистков стали деликатесом. Купить мы ничего не могли. У мамы, отдавшей 25 тысяч казенных денег, оставалось своих 900 рублей на буханку хлеба. За граненый стаканчик зерна нужно было отдать на рынке 20, 30, 40 рублей. Сахар продавали грудками, пожелтевшими, словно они были из тех дореволюционных времен, когда чай пили в прикуску и торговали сахарными головками. Трудно было даже представить, сколько могла стоить на нашей оккупированной земле такая головка. По утрам я просыпался рано. Когда-то я никак не мог успеть к первому уроку в школе, и бабушка писала записку об уважительных причинах, по которым я пропускал занятия. А причина всегда бывала одна. Читал подряд все, что попадалось под руки. Из старого чемодана смастерил себе лампу особого освещения, то есть работающую так, чтобы не мешать спать маме. И читал, пока в комнату сквозь фонарь в потолке не начинала лезть предутренняя серость, а проснувшись, снова читал. Теперь же я ничего не читал и просыпался всегда от тоскливого нытья желудка. Открывал глаза, видел все тот же унылый фонарь над головой и снова зажмуривался. После сладкого сна эти голодные просыпания были еще отвратительнее. Сны я видел довоенные, кипарисы на берегу моря или миску с молочным киселем, который я вынимал из погреба в мамином селе, пока лес по лестнице съедал половину киселя, останавливаясь на каждой ступеньке. Кисель был холодный, как мороженое, а глиняный пол, когда я касался его ступнями, словно бы поглощал жар. Я просыпался с блаженным ощущением человека, который, слава Богу, нашел спасенье от жары и уже даже чуть-чуть продрог, становилось прохладно. Я просыпался и видел, что нога моя высунулась из-под одеяла, а в комнате стоит погребная температура. Всю оккупацию у нас не топили ни зимой, ни летом, ни ночью, ни днем, ни утром. Иногда мы засовывали в железную печку оставшиеся книги и нюхали запах горелой бумаги, чуть-чуть напоминающий о тепле. На большее, чем запах, у нас не хватало топлива. Самое страшное было утром, когда мы вставали. Мама поднималась с кровати раньше меня, охая и причитая: «Когда же это все наконец кончится? Хоть бы скорее уже, как-нибудь, но скорее». Она с трудом выбиралась из ямы, которую образовывало в постели ее большое тело, и, прихрамывая, шла к столу. Там, прикрытый блюдечком, прямо на клеенке, лежал остаток оладьи из картофельных очистков или горстка вареной пшеницы. Она смотрела на еду, глотала тяжелую слюну и шла мыться. Я слышал, как 2-3 раза звякал металлический стержень рукомойника. Иногда с хрустом, если вода замерзала, и мать ковыряла лед ножом. Я представлял себе, как она там ковыряет во льду черным ножом. Еще плотнее сворачивался клубочком в постели. Мать кряхтела, пробивая лед, чертыхалась. И для меня это было самой горькой мукой. Мне обивать лед она не разрешала, жалела, но при этом ворчала так, будто я был виноват в том, что нет воды, а та, что мы приносим ведрами, тут же замерзает. Я же чувствовал, как раздражение поднимается во мне из-за того, что мать шаркает своими распухшими от голода ногами по холодному коридору, а мне не дает шага сделать. Все сама и сама. Я лежал в теплой пещере своей кровати под ватным одеялом, ненавидел себя за эту слабость, не мог настоять на своем и злился на мать. Меня раздражало, что она шаркает к шкафу, достает кусок линялой бумазеи и ею, а не полотенцем, как сама учила меня в детстве, вытирает большие, крупные свои руки. Я понимал, что полотенца надо беречь для Менки. Их она отвозила в село и меняла на продукты. Я знал это, но все равно злился. Она прикладывала бумазею к рукам, словно школьную промокашку, чуть-чуть, слегка, а затем вытирала руки о подол платья. Делала она это так, словно проверяла, сухие ли руки. Но я-то знал, экономит нашу бумазейку. С полотенцами ясно, они нужны для обмена. Но зачем экономить на старой бумазе? Раздражало меня и то, что сразу же после этого следовал приказ мне подниматься. Мать ничего не говорила, она только показывала рукой. Но я хорошо знал, что обозначает этот жест. «Не распускайся, не пропускай умывания, не позволяй себе вольности. Нужно жить, как всегда, насколько можно». Она показывала, чтобы я шел в коридор мыться. И я скакал по полу, выбирая место, где облезла краска, как будто там было не так холодно. Пальцы ног превращались в ледышки. Казалось, они даже стучали о пол. Я не смотрел на мать, знал, что она ждет и без меня завтракать не станет. Сама она умела брать себя в руки. Она родилась и выросла в селе, с пеленок в поле. Однажды ее, совсем маленькую, положили под воз в тенек и забыли. Солнце перевалило через воз и долго било прямо в глаза ребенка. С тех пор мама стала близорукой. Я приезжал в ее родное село в другие времена. Поля я не видел, разве что баштаны с арбузами, про которые писал Эдуард Багрицкий. «Кавун с нарисованным сердцем берет любимая мною казачка». Эта самая казачка в моем представлении была похожа на мою маму. Казачки ходили с подоткнутыми спидницами, красочными, как на сцене, юбками и с корявыми пальцами на ногах. Ступни их были похожи на корни дерева, пальцы землистого цвета. Вечерами я любил слушать, как поют мои родственники в куинжевской темноте, где-нибудь по пятынам, с горшками и макитрами, точно в опере «Запорожец за Дунаем». Мамин голос ничем не отличался от других, легко сливался с ними. А я боялся открыть рот, слуха у меня не было никакого. И бабушка, мамина мама, вздыхала, когда я, забывшись, пробовал подпевать. «Раніш я теж співала, а тепер і не бачу». Примечание. «Раньше я тоже пела, а теперь и не вижу». Украинский. То ли так шутила, то ли прохаживалась по моему адресу. Сама она заводила натреснутым голосом на весь хутор. «Посадила й огірочки». Причем «и» тянула так долго, что оно уносилось во тьму, за скирды сена, за неторопливую речушку и таяло в луговине. Чуть-чуть передохнув, бабушка продолжала: «Низько над водою». И тут из темноты, словно заканчивая паузу, подхватывала моя мама: «Сама буду». Снова следовала пауза. Мама брала разгон, как перед подъемом в гору. «Поливати». Все набирали в легкий воздух и тянули как можно дольше. «Дрібною сльозою». Примечание. «Посадила огурчики в поле над водою. Сама буду поливать мелкою слезою». Украинская народная песня. Пели разом, следя за тем, чтобы никто не вырывался из общего течения песни. Про то, как поливают огурцы мелкою слезою, я знал лишь из старой песни и считал, что все это было когда-то давным-давно –